Почему? Потому что он сам выключил свет, сэр. Я кивнул. Я следил за мыслью. Таковы были инструкции сэра Ваткина. Он должен был дежурить в темноте, чтобы создать у похитителя впечатление, что в комнате никого нет. И опять кивнул. Это была подлость, которая могла возникнуть только в сознании экс-судьи. Он поспешил к шкафу, где был выставлен сливочник, и зажег спичку. Она почти сразу же погасла, но он все-таки успел заметить, что это произведение искусства исчезло. Он еще пытался прийти в себя от ужасного открытия, когда услышал какое-то движение и, повернувшись, различил смутную фигуру, вылезающую через окно. Он погнался за ней в сад, почти догнал, и смог бы вскоре арестовать, когда из темноты выпрыгнула неясная фигура. Та же самая неясная фигура? Нет, сэр, другая. Хорошая ночь для неясных фигур. Да, сэр. Давай лучше назовем их Пат и Майк, иначе запутаемся. Может быть, А и Б? Давай, если ты предпочитаешь так, Дживс. Он гнался за неясной фигурой А. Ты говоришь, когда фигура Б выпрыгнула из темноты и ударила его по носу. Я воскликнул. Это перестало быть загадкой. Тайна рассеялась. Старина Стинкер. Да, сэр. Несомненно, мисс Бинг нечаянно забыла его известить, что в связи с изменившимися обстоятельствами план действий изменился. И он бродил там, поджидая меня. Кто бы мог такое вообразить, сэр? Я глубоко вздохнул. Мои мысли витали вокруг поврежденного носа несчастного констебля. Это нападение отвлекло внимание, и объекту удалось избежать погони. А что стало со Стинкером? Узнав констебля, он изменился, сэр. А затем удалился. Я не виню его. Интересный поворот дел. Ну что ж, Дживс, не знаю, что и думать. Это неясная фигура. Я имею в виду фигуру А. Кто бы это мог быть? Имеет Оуз какие-нибудь предположения? Да, и весьма определенные. Он убежден, что это были вы. Я вздрогнул. Я? Почему, черт побери, все, что не произойдет в этом кошмарном доме, приписывается мне? И он намерен, как только сможет обеспечить себя поддержкой сэра Ваткина, прийти сюда и обыскать вашу комнату. Он так и так собирался это сделать, из-за шлема. Тут я не смог сдержать улыбки. Все это очень забавляло меня. Кажется, надвигаются захватывающие события, Дживс. Будет настоящим развлечением наблюдать, как эти две зануды роются везде, чувствуя себя все глупее и глупее от минуты к минуте. Так как время идет, и они ничего не находят. Весьма занимательно, сэр. А когда обыск закончится, и они будут стоять здесь... Совершенно сбитый с толку, тихо бормоча извинения, я сложу руки, выпрямлюсь во весь рост и... Но тут донесся звук шагов, бегущей галопом родственницы, и тетя Далия ворвалась в комнату. «Вот, спрячь это куда-нибудь, Берти», — сказала она, задыхаясь так, как будто страдала одышкой. И говоря так, она сунула мне в руки сливочник. Глава 12. В моем последнем описании сэра Ваткина Бассета, почувствовавшего вдруг головокружение при известии о том, что я хочу войти в его семью, я сравнивал, если помните, издаваемые им булькающие звуки с предсмертным хрипом умирающей утки. Я мог бы быть сейчас братом-близнецом этой утки, также раненым. Несколько мгновений я стоял, издавая эти едва слышные звуки, а затем усилием воли взял себя в руки и, отбросив всякое сходство с птицей, требовательно взглянул на Джильза. А он на меня. Мы не обменялись ни словом, обходясь языком взглядов, но его натренированные чувства позволили ему прочитать мои мысли безошибочно. Спасибо, Дживс. Я взял у него бокал и опрокинул добрых полунции неразбавленного спирта. Затем меня охватило головокружение, и я перевел взгляд на мою пожилую родственницу, которая уставилась на меня и устроилась тем временем в кресле. Считается... общепринятым как в Дроунс-клубе, так и в других местах, что Бертрам Вустер в своих взаимоотношениях с противоположным полом неизменно проявляет себя рыцарем. Правда, в возрасте 6 лет, когда течет горячая кровь, я однажды стукнул няню по голове, увенчанной модной шляпкой. Но прегрешение было нехарактерным для меня. С тех пор, хотя мало кто из мужчин столь глубоко подвергался испытанию со стороны слабого пола, я ни разу не поднял руку на женщину. Но в этот момент я не смог выразить свои эмоции точнее, нежели признавшись, что был на волосок от того, чтобы не размахнуться и не запустить в голову почитаемой тетушке слоника из папье-маше, единственный предмет на камине, оставленный в целости свирепым и стремительным ходом жизни в Тотли Тауэрсе. Пока в моей груди разворачивалась эта борьба, тетушка была весела. Ее дыхание восстановилось, и она принялась болтать с беззаботной веселостью, которая ранила меня словно нож. Из ее поведения было видно, что, как и Даймонд, она слабо представляла, что натворила. «Пробежка такая же хорошая, как та, которую я совершила, когда выезжала с Берками и Баксами. Ни единой остановки от самого старта и до финиша. Хороший, чистый британский спорт в его лучшем проявлении». Хотя он чуть не догнал меня, Берти. Я чувствовал горячее дыхание полисмена затылком. Если бы толпа священников не выскочила из засады и не протянула в нужный момент руку помощи, он бы поймал меня. Благослови, Господи, священников. Хорошие это люди. Но черт возьми, что делают полицейские здесь в усадьбе? Никто мне о них не говорил. Это был констебль Оутс, бдительный страж Тотли Инволт, ответил я, из последних сил сдерживаясь, чтобы не застонать, как дух, завывание которого предвещает смерть, и не взлететь к потолку. Сэр Ваткин поставил его в комнате охранять коллекцию. Он сидел в засаде, а я — тот, кого он ожидал увидеть и поймать. Я рада, что ты был не тем, кого он поймал. Ты бы был совершенно беспомощен в этой ситуации, мой бедный барашек. Ты бы потерял голову от страха, пребывая в оцепенении до тех пор, пока не стал бы легкой добычей. Не помню, сказала ли я, что когда этот человек внезапно появился из окна, я сама некоторое время была парализована. Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Я мрачно покачал головой. Вы ошибаетесь, моя старушка. Вас ввели в заблуждение. Это вовсе не конец. Это только начало. Папаша Бассет собирается расставить сети. Пусть. А если сейчас он и констебль войдут и будут обыскивать комнату? Они бы такого не сделали. Они-то как раз бы и сделали, и сделают, вот увидите. Во-первых, они полагают, что шлем Оутса здесь. Во-вторых, по мнению констебля, переданному мне Дживзом, который узнал это из первых рук, останавливая струю крови, хлещущую из полицейского носа, я тот самый человек, за которым он, как ему казалось, гнался.